смысл жизни, по сути, понять невозможно. А если выпить пол-литра, то сложно. А сверху еще покурить непонятно, но это приятно. А жить без целей не очень привычно. А жить ради денег не очень прилично. А жить без работы нельзя за бесплатно, но это приятно. Без добрых советов слишком-то круто, без правил худо в любую минуту. Как шаток и сложен твой мир с парадным, но это приятно. И как же пожрать на весе без президентов? И как без помог-то ментану студента? И как же без всей этой шушеры?